Глава 4. Был уже апрель. Деревья стряхивали с себя тощие прошлогодние коричнево-серые стручки. На их месте вот-вот могли засветиться зеленые зрачки почек. На пригорках, облитых солнцем, стелился легкий прозрачный пар. По высохшему шоссе в сторону Старорецка шел поток машин. Волги и Жигули, КамАЗы и УАЗы, Вольво и БМВ. Дважды в году, в апреле и сентябре, в Старорецк съезжались покупатели на традиционный международный аукцион лошадей. На аукцион выставлялось наше валютное добро. Орловские и русские расисты, ахалтекинцы, арабские, терские, тракенские, англо-кабардинские красавцы. В потоке машин двигался небольшой дизельный Volkswagen Матиаса Шора, главного редактора германского иллюстрированного журнала «Я Жокей». Журнал неплохо зарабатывал на рекламе старорецкого аукциона, часто выступая посредником между заводом и содержателями богатых конюшен. Машину Шоор вел сам. Как всегда, с ним ехал мастер-фотограф. Предполагалась демонстрация лошадей не только для бегов и скачек, но и для прогулок, цирка, спорта, парадных троечных запряжек с коренником рысистой породы и двумя престижными верховых пород, да еще подбор троек по мастям: гнедые, рыжие, серые, серые в яблоках, вороные. У Шора не только любители, но и знатока лошадей настроение было хорошее. Он неплохо говорил по-русски. С директором конного завода много лет поддерживал добрые отношения и знал, что ему и фотографу уже заказаны номера в прекрасном гостиничном комплексе, выстроенном финнами. Шор приехал в Старорецк за 2 суток до официального открытия аукциона. Во-первых, чтобы в спокойной обстановке сделать съемки, заключить новый контракт, учитывая возросший тираж журнала, который в прошлом году был куплен новым владельцем Густавом Анартом. Во-вторых, было у Матиаса Шора и приватное дело в Старорецке. Владелец и издатель журнала «Я Жокей» Густав Анарт попросил Шора попытаться разыскать следы своего дяди, оберста вермахта Алоиза Кизе, погибшего в Старорецке при странных обстоятельствах в 1948 году в лагере военнопленных. Приняв душ и поменяв сорочку, Шор позвонил в дирекцию завода. «Фрау Света, здравствуйте. Матя Шор, да-да, спасибо. Только что, да-да, уже очень отдохнул. Вы же помните, как вы меня называли? Господин не терять времени. Спасибо. Соединяйте. Хелло, господин Орлов, это Шор». «Да, благополучно. Хотелось бы сегодня. Знаю у вас, как вы это говорите, сумасшедший день. Какое-то любое ваше время. Годится?» Он посмотрел на часы. 18:00. Мой номер 108. До встречи». Шор удовлетворенно поднялся с кресла, распахнул балконную дверь, накурили. Деловая часть встречи прошла неплохо. Сложив стопочкой экземпляры документов, привезенных Шором, директор сунул их в прозрачную целлофановую папочку с изображенным в левом верхнем углу золотым петушком в рамочке. «Как поживает ваш садовник?» — спросил Шор. «Я дома рассказывал о его цветах. Розарий превосходно. Вы один раз говорили, что во время войны он спасал секретную картотеку с родословными лошадей. в репортаже об аукционе красиво будет дать этот эпизод. Простой садовник спас такие документы. Человек из народа. Демократично и не так много сентиментально. Читатель любит. А как с ним встретиться, с садовником, как его, спросил Шор. И Егупов, к сожалению, он в больнице. Очень жаль, очень жаль. Передайте ему привет. Сейчас хочу делать много снимков. Мало текста, много снимков. Манеж и натура. На тех прекрасных лугах, вернувшись к распахнутой балконной двери, Шор указал куда-то за реку. Нужен подходящий парень, чтобы он был, как говорят, образ времени. И рядом с лошадью выглядел не хуже ее. Ростом, фигурой, мышцами он должен подчеркивать ее красоту. Снимаем в жокейской форме, в спортивном костюме и с обнаженным торсом. Я привез модели новых костюмов и обуви. Где же мне взять такого парня? Директор задумчиво поскреб щеку. Ладно, что-нибудь придумаю. Может быть, в институте физкультуры. Впрочем, позвоню проректору, мы знакомы. Он поднялся. Значит, до завтра. В котором часу вас ждать? В 11. Будет солнце, хорошее небо, такое стереоосвещение. Шор проводил директора до двери. У меня к вам приватная просьба. После войны в вашем городе был лагерь немецких военнопленных. В 1948 году в нем погиб дядя моего шефа, господина Густава Анерта. Мне надо по этому вопросу выяснение. Куда я могу обратиться? Директор пожал плечами и растерянно задумался. Для начала, видимо, надо обратиться в милицию. Так мне кажется. Может, они подскажут. Что же я тут могу? Поговорю с начальником городского управления. Попрошу, чтобы он вас принял. Изложите ему подробности. Начните с этого. Я хотел бы для шефа иметь тут результат, подчеркнул Шор. Попробуйте, всяко бывает, кивнул директор. Поздно вечером, когда Шор доставал из холодильника банку любимого пива Ханкен, раздался телефонный звонок. «Господин Шор, я нашел вам подходящего парня. Работает в фотосалоне и как натурщик подрабатывает в Институте декоративного и прикладного искусства. Запишите. Зовут Леонид Локоток. Завтра в 10 утра он будет у вас. Платить ему будем мы. В рублях, конечно. Валюта нужна нам, а ему не положено. А теперь о другой вашей просьбе. Я говорил с начальником городского управления милиции. Понимаете? Вот. Это не в их компетенции. У нас недавно открылось частное сыскное бюро. След. Что? Да-да. Приват. Они занимаются поисками исчезнувших людей. Возможно, возьмутся и за ваше дело. Попробуйте, вдруг получится. Запишите адрес. Это недалеко от гостиницы. Да-да. Спасибо. Утром следующего дня Шор вел какие-то подсчеты на миниатюрном калькуляторе. В дверь постучали. «Прошу!» — крикнул Шор. В комнату вошел молодой человек в джинсовом костюме. Куртка, подбитая белым мехом, была распахнута. И Шор сразу увидел, что парень сложен великолепно. Широкие сильные плечи, узкая талия, на груди проступали бугры мышц. «Меня просили прийти к вам. Моя фамилия Локоток». «Очень приятно», — улыбнулся Шор. «Садитесь. Вам господин директор объяснил, какую будем делать работу?» «Да», — кивнул Локоток. «Когда начинаем?» Через полчаса мы поедем отсюда все. Пиво? — предложил Шор. — Нет, благодарю, не употребляю. Лакоток рассмеялся.